Издательство «Бомбора». Океан книг. Футбол. Игра, покорившая мир. Михаил Григорьев. Футбол. Футбол — не просто один из самых популярных командных видов спорта. Во многих странах планеты, особенно в Европе и Южной Америке, это больше, чем игра. Это сродни религии. Футбол еще в 20 веке превратился в многогранное социальное и культурное явление, а в конце прошлого столетия стал отраслью индустрии развлечений, приносящей многомиллионные прибыли организаторам.